Глава 11. Как и велел людоед, караван выстроился колонной. Повозка, где стояла клетка Турана, Панч, мотофургоны и телеги с мутантами. По бокам и сзади двигались мотоциклетки с мотоциклистами. В гладкой корке донного ила все чаще попадались каменистые проплешины и трещины, из которых шел пар. Впереди вырастали краснобурые скалы. У подножия их что-то белело в лучах солнца, и вскоре Туран разглядел огромные кости, возвышавшиеся над пейзажем. Крючок правил прямо к ним. Скелет оказался таким большим, что повозка проехала между ребрами, и какое-то время высоко над головой тянулись позвонки размером с колесо Панча. Грудная клетка напоминала конструкцию из бетонных арок. Если обить ее листами жести, получится неплохой ангар. Туран попытался представить, как выглядел зверь, которому принадлежали эти кости. Он же был размером с дворец атамана Макоты, а то и больше. Неужели подобные чудовища обитали здесь когда-то? Или зверь-мутант, порождение погибели? Мутантов в клетках скелет почему-то привел в ярость. Они рычали, кидались на прутья и пытались сломать их. Особенно негодовал Пятнистый. Своим рычанием он даже напугал Маниса. А потом так бросился на клетку, что едва не перевернул ее. Успокоить будущих бойцов арены удалось лишь в неочередной порции зеленой каши. Скелет остался позади. На полпути между ними и красными скалами Туран заметил, что самоход с топливной цистерной отстал. Помогать врагам не хотелось, но, как и во время нападения кетчеров, у него не было выбора. И пленнику, и бандитам надо как-то выжить в пустыне. «Така!» — окликнул он, приподнявшись. «Крючок! Эй! Чё тебе?» — пробурчал Лопоухий, не оглядываясь. «Машина отстала, а вы все на горы вылупились. Назад гляньте!» Первым обернулся людоед, потом бандит, и тут же ящер встал. Крючок не успел еще ничего сделать, атака уже спрыгнул с повозки и побежал назад, размахивая руками. «Нельзя! Нельзя там!» — кричал проводник. Шурша покрышками, затормозил Панч. Грузовик чуть не сшиб людоеда, тот отскочил, едва не упав, побежал дальше. Туран удивился. Мотофургон сломался, из-под капота валил черный дым. Плохо, конечно, но почему проводник так волнуется? Из кабины самохода выскочили здоровяк Бочка с молодым Дерюшкой и принялись отчаянно жестикулировать. Видать, обвиняли друг друга в случившемся. Бочка отвесил Дерюшке оплеуху, тот в ответ заверещал. Потом оба бросились к капоту. Здоровяк поднял крышку, молодой нырнул в клубы дыма и сразу отпрянул. Что-то кивнув напарнику, он притащил канистру с водой, принялся заливать перегревшийся мотор. «Эй! Не надо! Нельзя стоять!» Так и бежал к фургону, шлепая босыми ступнями по илу. «В кабину надо!» Бандиты пытались справиться с поломкой и не слышали его. Озабоченность их была вполне понятна. Вдруг движок загорится, тогда может вспыхнуть цистерна, и если эти двое не погибнут при взрыве, их пристрелит Макота. Туран давно заметил — так и требует, чтобы машины и телеги держались рядом с ним. Именно с ним, а не с первой повозкой. Поэтому Макоте пришлось отказаться от разведки местности. А ведь раньше, до моста, он каждый день отправлял вперед пару-тройку мотоциклеток. Но в донной пустыне проводник делать это запретил. Машины начали останавливаться. Людоед на ходу оглянулся, махнул рукой крючку, чтобы следовал за ним. «Ну да, сейчас я к тебе побегу», — пробормотал бандит и отвернулся. Но тут занервничал ящер. Взмахнув хвостом, он развернул повозку без команды Лопоухова. Оторопевший бандит натянул вожжи. Башку Маниса задрало к небу, шею выгнуло назад, но он не останавливался. Вскоре Така сел на ил, скрестив руки на груди. Манис тянул повозку. Крючок ругался, пытаясь образумить непокорную рептилию, а Туран внимательно наблюдал за суетой у фургона. Неспроста ведь людоед всполошился. Вскоре выяснилось, что так и есть. Пленник увидел, как темный бугорок размером с ведерко вдруг пополз к машине, приблизился на пару шагов и замер. Потом еще подполз и еще. Крючок усмирял ящера, остальное его мало интересовало. Бандиты поливали двигатель водой, дверца панча отворилась, на подножке появился Макото. «Слышь, Крючок, все жуешь свою дрянь? С тупой скотиной справиться не можешь!» Это отвлекло Турана, и он прозевал момент, когда бугорок рывком подобрался еще ближе. Увидев, что тот уже у самого колеса, пленник вскочил и крикнул, показывая рукой: «Что это?» Крючок, занятый манисом, не обратил на вопрос внимания, зато Макото с Такой посмотрели на Турана. «Краб!» — громко сказал проводник. «Краб! Да!» Так не помнит, но старцы говорили, крабы в воде жили давно. В очень соленой пить нельзя. Сейчас нет воды, давно нет. Крабы в норах, в иле теперь, не в воде. Крючок все сражался с ящером, который, шипя и мотая хвостом, тащил повозку к проводнику. Бугорок подполз еще ближе к занятым ремонтом бандитам. Людоед поднялся и закричал, сложив ладони рупором: «Краб! Ноги откусит!» В этот момент нечто сплющенное, выскочив из облака пыли, помчалось на тонких ножках к бамперу. Щелкая клешнями, краб добежал до машины, и тогда, наконец, Дерюшка с Бочкой заметили его. Они запрыгнули на дымящийся мотор, задрали ноги. Краб нырнул под бампер и со звоном вцепился в него клешнями. Макото достал пистолет и начал стрелять. Расстояние было большим, пули били в землю, но одна раскрошила клешню. Тварь мгновенно скрылась под днищем, и спустя несколько мгновений все увидели ползущий в сторону от фургона бугорок. Он вскоре разгладился. Наверное, краб забрался в свою нору в иле. Туран сидел, упершись лбом в прутья, и наблюдал. Макото спрыгнул в ил, подойдя к Таке, сказал что-то. Тот кивнул, и они зашагали к сломавшемуся самоходу. Бандиты слезли с двигателя. Дерюшка втянул голову в плечи, опасливо глядя на хозяина. Туран видел, как шевелятся губы проводника. Он что-то втолковывал им. Макото взялся за пистолет. Бочка попятился. Дерюшка отпрыгнул за кабину. Но атаман стрелять не стал. Погрозив оружием, спросил что-то. Судя по тому, как энергично закивали в ответ оба бандита, он поинтересовался, сумеют ли они быстро починить фургон, и получил горячее заверение, что сумеют. Развернувшись на каблуках, атаман широко зашагал обратно, проводник пошел за ним. Дерюшка принялся копаться в моторе, Бочка полез в кабину. Вскоре самоход заурчал и плюнул клубом дыма из выхлопной трубы. Манис, увидев, что смуглый человек с кучерявыми волосами возвращается к нему, тут же успокоился. «Тупой!» — бросил атаман Крючку, проходя мимо. «С ящерицей совладать не можешь, доходяга!» Лопоухий молча потянулся к кошелю на поясе за новой порцией жвачки. Макото скрылся в панче, так и уселся рядом с Крючком. «Чё его за тобой понесло?» — спросил тот. «Ты как медом намазанный!» «Звери любят Таку», — с улыбкой ответствовал проводник. «За что тебе любить? Ты вонючий грязный дикарь, людоед». «Правильно», — не обиделся Така. «Людей ем, зверей не ем. Только с голодухи редко. Потому любят. А тебя никто не любит, крючочек. Так а хоть ящеру нужен, ты никому не нужен совсем». «Так и мне никто не нужен», — проворчал Лопоухий в ответ. Повозка вновь поехала первой, за ней потянулись остальные машины. Туран сидел в центре клетки, хмуро размышляя. В пустыне, кроме крабов и рыб-игл, обитают катраны. И что еще может попасться на пути, судя по гигантскому скелету, через который они только что проехали, одному некрозу ведомо? В пустыне он погибнет один. Нет смысла опять пытаться бежать, даже если появится возможность. Остается ехать к кораблю вместе с бандитами.